Москва, 1992-1994 годы. Московские пирамиды. В первой половине 1990-х годов особой популярностью в Москве пользовался такой доступный вид бизнеса, как вложение денег в финансовые компании. Надеясь на баснословные доходы, совершенно не задумываясь о последствиях, люди отдавали свои последние рубли. По сути, эти компании были ничем иным, как финансовыми пирамидами. Вновь приходящие клиенты своими деньгами обеспечивали выплаты дивидендов ранее пришедшим. Но через некоторое время новые клиенты переставали приходить, и пирамида обрушивалась. Миллионы людей оказывались без своих кровных, а владельцы компаний скрывались с большим наваром. Секреты финансовых пирамид хорошо изучены, об их принципах не раз говорилось в средствах массовой информации, но люди все равно попадаются на приманки и посулы их новых изобретателей. Одной из первых и наиболее известной пирамидой была фирма МММ, названная так по начальным буквам фамилии людей, основавших ее. Центральный офис находился на Варшавском шоссе 26. С 1992 по 1994 год там с раннего утра стояли толпы народа, чтобы купить продукцию этой многообещающей фирмы. Вначале она продавала акции МММ, отпечатанные с разрешения Министерства финансов своего рода ценные бумаги, которые, подчеркнем, никакой ценности не имели и продавались и покупались только самой фирмой МММ. Первые, рискнувшие вложить в эти акции деньги, как и положено по правилам пирамид, получили хорошие дивиденды. Слух о чудо-компании разнесся по стране. Первый выпуск акций, почти в миллион экземпляров, мгновенно был распродан в офисах фирмы, которые росли как грибы после дождя. МММ замахнулась на второй выпуск акций уже в миллиард экземпляров. Но Минфин разрешения не давал, хотя формальных оснований для отказа не было. Там понимали, что народ дурят, но народ, вырвавшийся на экономическую свободу, жаждал быть обдуренным. Чтобы удовлетворить эту жажду, МММ поступила гениально просто. Стала выпускать билеты МММ, фантики, как их потом окрестили. Эти фантики не имели вообще никакой ценности, и на них также не распространялись законы ценных бумаг. Их можно было печатать сколько угодно. При реализации акций и билетов компании стоимость их устанавливалась произвольно, на условиях так называемых самокотировок. Как правило, их стоимость увеличивалась в два раза в неделю. Сотни тысяч людей были втянуты в эту азартную финансовую авантюру. Деньги в МММ лились потоком. Многие думали, что выпускаемые бумаги обеспечены доходами самой фирмы, но никакого вложения денег в производство или в другие финансовые операции не проводилось. Это была бумажная игра в деньги, основанная на жажде людей быстро и легко обогатиться. Начало у фирмы было благое. В 1991 году молодые люди создали кооператив для торговли дефицитной импортной оргтехникой, вычислительными машинами. Прибыль пошла быстро. На нее можно было расширить фирму, организовать свое производство, но ее главный основатель – в коммерческом таланте, которому не откажешь, решил идти другим путем. Ему захотелось больших денег и без особых затрат. Разработал схему, проконсультировался с юристами. Все было чисто, все по закону. Надо признать, что в деятельности МММ никакого серьезного нарушения законов того времени не было. Тем не менее, государство понимало, куда все идет, и решило вмешаться. В средствах массовой информации появились предупреждения вкладчикам, что они являются соучастниками мошеннических операций, что крах фирмы неминуем, накопления пропадут. Не подействовало. Люди верили в МММ, в рост своих прибылей по акциям. пришлось все ломать радикально. В августе 1994 года был арестован хозяин МММ. Ему инкриминировали не обман вкладчиков, а неуплату налогов. Сообразительный основатель пирамиды сумел уйти от ответственности. Он объявил о своем намерении баллотироваться в Государственную Думу. Избиратели стояли за него горой. Так основатель финансовой пирамиды стал депутатом Государственной Думы. Депутатские неприкосновенности его лишили только в 1995 году. Тогда он пустился в бега, забрав немалые суммы. Наконец-то вкладчики поняли, что их кинули, и стали требовать возврата денег. Люди приезжали на Варшавку 26, становились в очередь. Стояли сутками, ждали выплат. МММ умерла не сразу. Кому-то везло, им выплачивали деньги. Далеко не всем. Очередь увеличивалась. А гениальный предприниматель за короткий период времени организовал новую пирамиду, теперь в интернете. Жертвами ее на этот раз стали миллионы пользователей из США, Великобритании, Прибалтики и других стран. В 2007 году герой вернулся домой. Его вычислили и арестовали, а фирму наконец-то признали банкротом. Приключения первого и самого богатого организатора финансовой пирамиды в стране закончились. Но вопросы остались. Например, получат ли неудачливые игроки свои деньги? Кстати, удачливые, которые сумели здорово обогатиться за их счет, помалкивают. По некоторым сведениям, в центральном офисе на Варшавке 26 хранились баснословные суммы и понадобилось 17 машин для вывоза денег. Где они осели? В каких сейфах? Популярности МММ уступали другие крупные игроки на этом рынке – Хопер Инвест, Властелина, Телемаркет, Гермес Финанс, Тибет, Русская недвижимость, Росич. А всего в это время было около 1700 финансовых пирамид. Все они быстро почили в бозе. А обкраденный народ по-прежнему мечтают о 1000% прибылях на свои вложения.